Чинампа, расположенный на окраине Теночтитлана, находился под водой на протяжении 4 дней. Причём в тот сезон, когда маис, бобы и другие посадки только-только выпустили ростки. Мало того, что вода затопила и погубила будущий урожай, она ещё попала в хранилище, где держали припасы на крайний случай, уничтожив их. Естественно, что в такой ситуации все почтека и их носильщики долгие месяцы занимались исключительно снабжением Теночтитлана самым необходимым. Они проводили много времени в торговых походах, но походы эти не уводили их далеко от города, и потому ждущая луна узнала о смерти Тьяни лишь больше года спустя. Все это время я тоже провел в скитаниях, подобно переносимому капризным ветром стручку молочая. Ноги сами уводили меня то в ту, то в другую сторону. Меня мог привлечь какой-нибудь пейзаж, могла заманить вьющаяся тропка, словно нашептывавшая: «Иди по мне скорее! Уже за следующим поворотом лежит край, врачующий разбитые сердца и дарующий забвенье». Такого места, конечно, нигде не было. Человек может исходить все дороги и провести в пути всю оставшуюся жизнь, но как бы далеко он ни зашел, нигде на свете нет места, где можно было бы оставить свое прошлое и уйти вперед, не оглядываясь. Большая часть моих тех странствий не представляет особого интереса, ибо я не стремился ни торговать сам, ни отягощать себя приобретениями. А если и случались заслуживающие внимания находки или открытия, вроде гигантских бивней, на которые я наткнулся, пытаясь в прошлый раз уйти от своих печалей, то я проходил мимо, почти не замечая их. Первое, довольно памятное приключение произошло совершенно случайно. Вот как было дело. Я находился тогда вблизи западного побережья океана, в краю Науайр-Иксу, одной из самых отдаленных северо-западных территорий, подвластных Мичоакану. Я проделал весь этот долгий путь лишь для того, чтобы увидеть вулкан, который бурно извергался почти месяц и угрожал никогда не остановиться. Вулкан этот назывался Цебо-Руко, что означает «злобное фырканье». Но в ту пору он не фыркал, а просто ревел от ярости, словно эхо чудовищной войны, происходившей внизу в Мектлане. Над ним поднимались клубы черного дыма и тучи пепла, с треском озаряемые всполохами огня, и все это продолжалось уже так долго, что вся земля на Уайра и Ксу и днем пребывала в сумерках. Даже из застилавших небо туч постоянно сыпался теплый и мягкий, но едкий серый пепел. Из кратера доносилось беспрестанное сердитое ворчание богини вулканов Чантико. Вытекали потоки огненно-красной лавы и выбрасывались камни, казавшиеся издали крохотными, хотя в действительности они были огромными валунами. Цебо-Руко господствовал над речной долиной, и его лава легко добиралась до самой реки. Та была недостаточно полноводна, чтобы охладить и остановить поток раскаленной магмы, а потому, столкнувшись с нею, вскипала и с шипением откатывалась. С каждой последующей волной горячей светящейся лавы, выбрасываемой из кратера, она сползала по горному склону все ниже, текла все медленнее, охлаждаясь и превращаясь со временем из огненного потока в тонкую струйку. Однако застывшая гладкая поверхность облегчала путь следующему выбросу, который пробегал дальше и останавливался ниже. К тому времени, когда я добрался до долины, чтобы посмотреть на это зрелище, длинный красный язык расплавленного камня уже далеко продвинулся по ложу отступавшей реки. Жар, испускаемый лавой, и шипящий пар так обжигали, что мне, как я ни старался, не удавалось подойти к вулкану поближе. А вот местные жители, напротив, угрюмо собирали свои пожитки, чтобы убраться от Цебо-Руко подальше. Мне рассказали, что в прошлом случались извержения, опустошавшие всю долину до самого побережья, то есть на добрых 20 долгих прогонов. Примерно такое же извержение происходило и в этот раз. Я попытался описать вам его ярость и неистовство не просто так, но желаю, чтобы вы поняли меня и поверили моему рассказу о том, как оно, выбросив меня за пределы сего мира, зашвырнуло в неведомое. Поскольку заняться мне было все равно нечем, я провел несколько дней, бесцельно бродя вдоль полосы лавы и подбираясь к ней настолько близко, насколько позволял опаляющий жар, в то время как она обращала в пар воду и заполняла русло реки от берега до берега. Лава двигалась подобно волне грязи, с такой же примерно скоростью, с какой не спеша идет человек. Поэтому я каждую ночь останавливался на привал, разбивал на возвышенности лагерь, подкреплялся чем-нибудь из своих припасов и заворачивался в одеяло на земле или подвешивал свою гише между деревьями, а проснувшись поутру, неизменно обнаруживал, что движущийся поток расплавленного камня опережает меня, так что мне приходилось поторопиться, чтобы нагнать его передний край. Хотя оставшаяся позади гора Цебуруко становилась все меньше, она продолжала изрыгать лаву, а я продолжал следовать за потоком, чтобы выяснить, насколько вулкану хватит пыла.